Сонечка часто думала вслух. Я это сразу узнавала по ее отсутствующим, да нельзя раскрытым спящим глазам, глазам первого раза. Разве это бывает? Такие метели, любови. Тогда она вся застывала, и голос становился монотонный, насказывающий, тоже спящий, как глаза, голос, которым матери убаюкивают детей, а дети — себя. А иногда и матери — себя. И если она на реплике, мою или Володину, отвечала, то делала это как-то без себя, тоже во сне, без интонации, как настоящая сомнамбула. Нет, не думала вслух, а вслух сновидела. Вот одного я еще никогда не любила — монаха. Не пришлось. Фу, Сонечка. Нет, Марина, вы не думайте. Я не про православного говорю, бородатого, а про бритого, католического, то есть. Может быть, совсем молодого, может быть, уже старого, неважно. В огромном, холодном, как погреб, монастыре. И этот монах один живет. Была чума, и все умерли, вымерли. Он один остался творить Божье дело. Один из всего ордена, последний. И этот орден он. Софья Евгеньевна. Трезвый голос Володи. Позвольте вам сказать, что данный монастырь не есть весь орден. Орден не может вымереть от того, что вымер монастырь. Может вымереть монастырь, но не орден. Последний из всего ордена, потому что вымерли все монастыри. 2333 монастыря вымерли, потому что это средние века и чума. А я крестьянка в белой косынке и в полосатой юбке, и в таком корсаже со скрещенными лентами. И я одна выжила из всей деревни, потому что монахи все вокруг зачумили. О, Марина, я их безумно боюсь. Я говорю про католических. Птицы, черти какие-то. И ношу ему в монастырь молоко от последней козы, которая еще не околела. Просто ставлю у порога его кельи. А ваш монах пьет молоко? Володя с любопытством, потому что ведь иногда пост. И вот я однажды прихожу. Вчерашнее молоко не тронуто. С бьющимся сердцем вхожу в келью. Монах лежит, и тут я впервые его вижу. Совсем молодой. Или уже немножко состарившийся, но бритый. И я безумно его люблю. И я понимаю, что это чума. Внезапно вскакивая, соскакивая, просыпаясь. Нет. А то так вся история уже кончилась, и он не успел меня полюбить, потому что когда чума, не до любви. Нет, совсем не так. Сначала любовь, потом чума. Марина, как сделать, чтобы вышло так? Увидеть монаха накануне чумы. В его последний нормальный день. День много, Сонечка. Но почем я буду знать, что у него завтра будет чума? А если я не буду знать, я не посмею ему сказать, потому что... Говорю-то я ему только потому, что он сейчас умрет, и слушает-то он меня только от смертной слабости. Володя созерцательно. Чума начинается с насморка. Чихают. Это докторская чума. Чихают. А моя пушкинская. Там никто не чихал. А все пили и целовались. Так как же, Марина? Пойдите к нему на исповедь. И все сказать должны, и слушать обязаны. И не грех, а христианский долг. О, Марина, какой вы гений! Значит, я прихожу к нему в часовню, он стоит на молитве, один из всего ордена, и я становлюсь на колени. Володя, и он на коленях, и вы на коленях. Не пластично, лбами стукнетесь. И он встает, и я с колен. Брат, я великая грешница. А он спросит, почему? А я, потому что я вас люблю. А он, Бог всех велел любить. А я, нет, не так, как всех, а больше всех, и больше никого, и даже больше Бога. А он, о, милая сестра, я ничего не слышу, у меня в ушах огромный ветер, потому что у меня начинается чума. И вдруг шатается, клонится, и я его поддерживаю и чувствую, как сквозь рясу бьется его сердце. Безумно бьется, безумно бьется. И так веду, вывожу его из часовни, но не в келью, а на зеленую лужайку. И как раз первое деревце цветет. И мы садимся с ним под цветущее деревце, и я кладу его голову к себе на колени и тихонько ему напеваю. «Аве Мария, Марина!» И все слабее и слабее. потому что у меня тоже чума. Но Бог милостив, и мы не страдаем, и у меня чудный голос. Господи, какой у меня голос! И уже не одно деревце цветет, а все, потому что они торопятся, знают, что у нас чума, целый цветущий ход. Точно мы женимся. И мы уже не сидим, а идем рука об руку, и не по земле, а немножко над землей, над маргаритками, и чем дальше, тем выше. Мы уже на пол аршина от земли, уже на аршин, Марина, на целую сажень. И теперь мы уже над деревцами идем, над облаками идем. Совсем тихо и вопрошающе. А можно? Над звездами. Протирая глаза от всей души. Вот, Марина, я и любила монаха.